8:30 вечера. Весь день лежали в дрейфе. Берег сейчас находится от нас в 1,5 милях. Хасен осмотрел инструменты, но так и не понял, что вызвало необычайную ошибку в их показаниях. На этом заканчивается мой дневник, и остальную часть своего рассказа я пишу по памяти. Вряд ли я ошибусь в изложении фактов, слишком хорошо они мне запомнились. В ту самую ночь над нами грянула столь долго собиравшаяся гроза, и я узнал, что означали все происшествия, о которых я писал, как о совершенно случайных. Каким же слепым идиотом я был, что не понимал этого раньше. Расскажу как можно точнее, что произошло. Около 11:30 ночи я ушел к себе в каюту и уже собрался ложиться спать, когда услышал стук в дверь. Я открыл ее и увидел маленького черного слугу Горинга. Он сказал, что его хозяин хочет что-то сообщить мне и ждет меня на палубе. Несколько удивленный такой просьбой в столь позднее время, я все же без колебаний пошел наверх. Едва я успел ступить на палубу, как на меня набросились сзади, повалили на спину и заткнули рот носовым платком. Я сопротивлялся изо всех сил, но вскоре меня крепко связали, прикрутили к шлюпбалке и приставили к горлу нож. Я не мог ни крикнуть, ни пошевельнуться. Ночь выдалась до того темной, что мне все еще не удавалось рассмотреть, кто напал на меня. Но постепенно мои глаза привыкли к темноте, а из облаков выглянула луна, и я увидел, что меня окружают два матроса-негра, негр Кок и мой спутник по плаванию Горинг. На палубе у моих ног лежал еще один человек, но на него падала тень, и я не мог его узнать. Все произошло очень быстро. Не стекло и минуты с того момента, как я ступил на трап, а я уже был в совершенно беспомощном положении с кляпом во рту. Это случилось так внезапно, что я с трудом мог поверить в реальность происходившего и понять, в чем дело. Я слышал, как возбужденно шептались бандиты, обмениваясь короткими фразами, и инстинктивно догадался, что речь идет о моей жизни. Горинг говорил властно и сердито, а остальные, как мне показалось, настойчиво возражали против его приказаний. Затем все перешли на другую сторону палубы, откуда я мог только слышать шепот, тогда как самих бандитов скрывал люк кают-компании. Все это время до меня доносились голоса вахтенных матросов, болтавших и смеявшихся на другом конце корабля. Они стояли кучкой, ничего не подозревая о темных делах, что совершались в каких-нибудь 30 ярдах от них. О, если бы хоть одним словом предупредить их, пусть даже ценой собственной жизни, но это было невозможно. По временам свет луны прорывался сквозь рассеянные по небу облака, и тогда я видел серебристое мерцание моря, а за ним огромную таинственную пустыню с причудливыми песчаными холмами. Взглянув вниз, я заметил, что человек на палубе лежит неподвижно. Как раз в эту минуту трепетный луч луны осветил обращенное кверху лицо. Боже милосердный! Даже сейчас, спустя 12 с лишним лет, моя рука дрожит, когда я пишу эти строки. Несмотря на искаженные черты лица и выпученные глаза, я сразу узнал Хертона, молодого жизнерадостного конторщика моего доброго товарища. Не нужен был опытный глаз врача, чтобы увидеть, что он мертв. Закрученный вокруг шеи носовой платок и кляп во рту показывали, что злодеи расправились с ним без малейшего шума. И в тот миг, когда я смотрел на труп бедняги Хертона, в голове у меня молнией блеснула догадка. Многое еще казалось необъяснимым и загадочным, но истина уже брезжила в моем уме. По другую сторону светового люка кают-компании кто-то чиркнул спичкой, Я увидел высокую фигуру Горинга. Квартерон стоял на борту и держал в руках что-то вроде потайного фонаря. На мгновение он опустил его за борт, и, к моему величайшему удивлению, на берегу среди песчаных холмов тотчас же блеснула ответная вспышка. Она появилась и исчезла так быстро, что я ее не заметил бы, если бы не следил за направлением взгляда Горинга. Он вновь опустил фонарь, и на берегу снова ответно мигнул огонек. Спускаясь с борта, Горинг поскользнулся, и у меня радостно дрогнуло сердце. Я надеялся, что вахтенные услышат произведенный им шум. Но этого не случилось. Ночь была тихая, корабль недвижим. Все это усыпляло бдительность вахтенных. Хайсон, который после смерти Типса отвечал за обе вахты, ушел к себе в каюту поспать несколько часов, а заменивший его боцман стоял с двумя матросами у фок-мачты. У моих ног лежал убитый человек, а сам я, беспомощный, лишенный возможности крикнуть, связанный так, что веревки врезались мне в тело, ожидал следующего акта драмы. Четыре головореза стояли теперь по другую сторону палубы. Кок был вооружен большим кухонным тесаком. Горинг сжимал в руке револьвер, а у остальных были обыкновенные ножи. Они перегнулись через борт и не сводили глаз с берега, словно наблюдая за чем-то. Но вот один из них схватил другого за руку и указал на какой-то предмет. Я взглянул в том же направлении и заметил, что от берега к кораблю двигалось большое темное пятно. Вскоре оно вышло из мрака, и я увидел большую лодку, переполненную людьми. Ее приводили в движение десятка два весел. Вахтенные заметили лодку, когда она уже подлетела к корме, и с криком бросились на ют, но было поздно. Толпа исполинских негров вскарабкалась на шканцы, и по команде Горинга мощным потоком разлилась по палубе. Все было кончено в один миг. Нападающие сбили с ног и связали безоружных вахтенных, а затем стащили с коек и скрутили спавших матросов. Хайсон пытался защищать узкий коридор, который вел к его каюте. Я слышал шум борьбы и его крики о помощи, но никто не мог ему помочь, и вскоре его притащили на ют. По лицу Хайсона струилась кровь из глубокого пореза на лбу, а во рту, как у остальных, торчал кляп. Затем негры занялись обсуждением нашей участи. Я догадался, что матросы-негры рассказывают обо мне, так как они время от времени кивали в мою сторону, и слова их вызывали шепот удивления и недоверия. Один из матросов подошел ко мне, сунул руку в карман моего пиджака и, вытащив черный камень, поднял его над головой. Затем он передал талисман человеку, который был, по-видимому, вождем. Последний тщательно, насколько позволял скудный свет, осмотрел его, пробормотал несколько слов и передал ближайшему воину. Тот, в свою очередь, осмотрел камень и передал соседу, и так до тех пор, пока талисман не обошел весь круг. Вождь сказал Горингу несколько слов на своем языке, после чего Квартерон обратился ко мне по-английски. «Как сейчас вижу эту сцену! Вижу высокие мачты корабля, облитые лунным светом, словно посеребренные реи и снасти, неподвижную группу черных воинов, опирающихся на копья, мертвого человека у моих ног, шеренгу белых пленников. А перед собой отвратительного метиса в элегантном костюме и белоснежной сорочке, являвшего странный контраст своим сообщникам.